После этого Яруаши, Робин и Хэнкок остались в скайпе на некоторое время, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и испытать особенности местной жизни, после чего вернулись на Синее море и возобновили путешествие. После возвращения с Небесного острова, Ахара начала постепенно приближаться ко второй половине Гранд Лайн. Стоит отметить, что теперь основной резиденцией мирового правительства было не Эс-Лобби, но Яруаши не слишком сильно интересовался этим местом. Пару недель спустя, после возвращения на Синее море, Ахара проплыла мимо нескольких островов, достигнув окраины Флорианского треугольника в первой половине Гранд Лайн. Флорианский треугольник — здесь очень мрачная атмосфера, как и написано в книгах. Насколько я знаю, где-то здесь должен находиться один из шичибукаев, Гиккамория, Робин задумчиво прошептала, глядя на воды Флорианского треугольника вдалеке. Хэнкок раздраженно сказала: «Такое неприятное место. Тогда давайте я сделаю его солнечным». Яруаши расслабленно сказал. Говоря это, он поднял руки перед собой и развел их в стороны, извергая массивный поток чакры. Фух, на темное и туманное море перед Яруаши обрушился бушующий импульс. Туман Флорианского треугольника начал расступаться в стороны, открывая путь для ярких лучей солнца и корабля Яруаши. Если в этот момент взглянуть на Флорианский треугольник с большой высоты, то можно увидеть, как плотный туман, покрывший огромный регион моря, послушно расступился в стороны под воздействием силы Яруаши, сформировав прямое ущелье, простирающееся через весь Флорианский треугольник. Ахара неспешно вошла в воды Флорианского треугольника. Глава 127. Прибытие на остров Рыболюдий. Атмосфера между Хэнкок и Робин, стоявшими в этот момент слева и справа чуть позади Яруаши, была на удивление гармоничной. Они чувствовали необычайное умиротворение и покой, купаясь в ярких лучах солнца, пролившихся сквозь расступившийся туман Флорианского треугольника. Робин и Хэнкок думали об одном и том же, глядя на фигуру Яруаши, одетую в свободное голубое кимоно. «Мне очень повезло встретить этого человека». После знакомства с Яруаши, для Робин и Хэнкок не было ничего более счастливого, чем постепенное сокращение расстояния между ними, от просто знакомых, вплоть до близких людей. О чем задумались? Яруаши повернул голову и улыбнулся, посмотрев на Робин и Хэнкок. Он не думал, что они все еще могли быть потрясены его силой. Хэнкок и Робин постепенно успокоили свои эмоции, глядя на мягкую и добрую улыбку Яруаши, но он вдруг о чем-то подумал, когда они открыли рты, собираясь ответить. «Ах, чуть не забыл». Яруаши отвел взгляд от Робин и Хэнкок. «Я скоро вернусь». Фух. С этими словами, фигура Яруаши размылась и исчезла с палубы корабля. Через некоторое время в воздухе появился черный пространственный проход, из которого вышел Яруаши. Хэнкок и Робин повернули головы, вопросительно посмотрев друг другу в глаза. Им было очень интересно, что Яруаши только что сделал в Флорианском треугольнике. Они сразу же обратили внимание на неизвестный меч в руках Яруаши, смутно казавшийся очень необычным. «Это...» — Робин с колебанием сказала. Яруаши вытащил меч, бегло взглянув на его черный клинок, и сразу же вернул его обратно в ножны. «Это национальное достояние страны Вано, черный меч Сюсуй. Еще до нашего появления в стране Вано, там побывал Гиккамория и украл Сюсуй вместе с телом Рюмы. Я просто решил вернуть меч туда, где ему место. Значит, это и есть Мита Сюсуй». Робин задумчиво посмотрела на Сюсуй в руках Яруаши. Ей был не чужд этот меч, потому что убийца дракона Шимацуки Рюма и его Мита Сюсуй занимают особое место в истории страны Вано. Шимацуки Рюма не только важная фигура в истории страны Вано, но и весьма заметная фигура всей мировой истории, потому что в прошлом он прославился не только тем, что смог с легкостью убить настоящего дракона одним взмахом меча. Этому человеку удалось пресечь попытку вторжения сил мирового правительства в страну Вано. Будь то СП-0 или сильнейшие дозорные той эпохи, никому из них не удалось одолеть легендарного убийцу дракона Рюму и вторгнуться в закрытую страну Вано. Хаэм в Сюсуе все еще сохранилась чрезвычайно сильная воля и намерение владельца. Яруаши улыбнулся, возвращаясь в каюту. Будь Рюма не хранителем закрытой страны Вано, а свободным человеком, плавающим по просторам моря, для него, наверное, не составило бы особого труда заполучить титул величайшего мечника в мире той эпохи. Такой мастер меча заслуживает немного уважения. Последние слова можно было бы счесть за грубость, окажись на месте Яруаши любой другой человек, но в его исполнении они казались совершенно естественными и справедливыми. По мнению Хэнкок и Робин, Яруаши имел полное право говорить что-то подобное, потому что во всем мире было очень мало людей, способных получить с его стороны даже такое признание. «Я пойду готовить». Хэнкок пошла в каюты вслед за Яруаши. Примерно в то же время, в мрачном замке, расположенном на гигантском корабле «Триллер Барк», плывущем в одной из частей расколотого Флорианского треугольника. Что произошло? Гиккоморья раздраженно кричал, идя по коридору мрачного замка. Он наслаждался спокойным и приятным сном, но вдруг был разбужен каким-то громким движением. Один из шичибукаев пребывал в крайне скверном расположении духа. Вскоре он вышел в просторный двор, посреди которого валялись разнообразные зомби. Призрачная принцесса Перана и могильщик Апсалом, члены мистической четверки, неподвижно стояли на краю двора. Они тяжело дышали и обливались холодным потом, не в силах отойти от шока. Что, черт возьми, происходит? Неужели произошло вторжение? Гиккоморья, вокруг которого летали черные летучие мыши, мрачно посмотрел на Апсалома. Апсалом посмотрел на Морию и напряженно сказал, с трудом восстанавливая спокойствие: «Капитан Мория, тело зомби генерала Рюмы уничтожено, а его мита украден». Мория разъяренно воскликнул: «Что? Кто посмел? Где этот ублюдок? Ему придется заплатить горькую цену за уничтожение моего зомби-генерала, уж поверьте». Глаза Апсалома наполнились ужасом. «Если я не ошибаюсь, то это был один из Йонка Нового Мира, путешественник». Воцарилась абсолютная тишина. Мория пораженно замер на месте. Перана подлетела к Мории и с дрожью в голосе прошептала: «Я тоже думаю, что это был он». Через несколько секунд Мория сжал кулак. «Осмелится уничтожить моего зомби-генерала? Чертов путешественник, как жаль, что он уже сбежал, но ничего, при нашей следующей встрече, я обязательно заставлю его страдать». Перана прищурилась, глядя на Морию. «Хара-хара-хара, капитан Мория». Мория раздраженно воскликнул: «Что?» Перана тихо прошептала: «На самом деле вы тоже боитесь его, не так ли?» Мория выпучил глаза: «Я боюсь, да как ты посмела даже подумать о таком? Киши-ши-ши». Перана прикрыла рот и медленно повернула голову, посмотрев на Апсалома, стоявшего неподалеку. Они оба заметили, что Мория тоже дрожал, но предпочли послушно замолчать. Только после того, как Мория вернулся в замок, они облегченно вздохнули и повернули головы, понимающе посмотрев друг другу в глаза. Они прекрасно осознавали, почему их капитан так боится путешественника. Ведь путешественник был человеком, убившим зверя Кайда, от рук которого Мория в прошлом потерпел сокрушительное поражение. Вдобавок он Йонка Нового Мира и один из страшнейших людей в мире. Перана постепенно пришла в себя и потерянно посмотрела вдаль, вспоминая сцены произошедшего ранее. Но он очень красивый. Происшествие в водах Флорианского треугольника было лишь незначительным эпизодом. Ахара спокойно пересекла воды Флорианского треугольника, продолжив путешествие к концу первой половины Гранд Лайн. Корабль Яруаши, конечно же, был замечен разведывательной сетью морского дозора, но они ничего не предпринимали, словно сообщения о появлении Ахары и вовсе не поступали. Ахара беспрепятственно проплыла через два острова, добравшись до конечной точки первой половины Гранд Лайн, архипелага Сабади. «Собираешься заглянуть к Рейли?» Робин, стоявшая на краю палубы рядом с Яруаши, повернула голову и спросила. Яруаши покачал головой. «Повидаемся с Рейли в следующий раз, а сейчас давайте отправимся прямиком к острову Рыболюди, я очень давно хотел побывать там». «Хорошо», — Робин кивнула. Яруаши мягко топнул ногой по палубе корабля. С этим движением корабль был окутан невидимой силой и начал постепенно погружаться под воду. Морская вода, наделенная жизнью, играла роль покрытия и отвечала за маневрирование корабля под водой. Яруаши опустил руки, когда весь корабль был обернут ожившей водой, и начал спокойно наблюдать за тем, как Ахара опускается на дно глубокого моря. По мере погружения, атмосфера вокруг постепенно переходила от голубой к темной, пока не стала совершенно черной. Через некоторое время в кромешной тьме вновь появился свет. Вдалеке виднелся сказочный остров, подвешенный над дном глубокого моря, внутри огромного прозрачного пузыря. Остров Рыболюди. Глава 128. Атахимы и Шарахаши. Это действительно прекрасное место. Робин пораженно прошептала, глядя на прекрасный остров, словно сошедший прямиком со страниц какой-нибудь сказки. Это место нисколько не уступало по красоте небесному острову. Яруаши с сожалением сказал, глядя на прекрасный остров Рыболюди: «Жаль, что не получится оценить красоту принцессы-русалок во время первого визита на остров Рыболюди, ведь ей сейчас должно быть около 10 лет. Хэнкок надулась, услышав слова Яруаши. «Может ли какая-то там рыбеха сравниться со мной?» Она была уверена, что во всем мире не найдется женщины, превосходящей ее по красоте. «Конечно же это невозможно!» Яруаши улыбнулся, нежно погладив щеку Хэнкок. «Шарахаши, как русалка, должна обладать уникальным и неповторимым очарованием, сильно отличающимся от людского, но Яруаши не думал, что она сможет превзойти Хэнкок в плане красоты. Красота Хэнкок, обладающей Мэра Номи, должна быть непревзойденной во всем мире One Piece, но вполне вероятно, что все было бы иначе, окажись Мэра Номи у Шарахаши. Хаэм, но принцесса русалок этого поколения довольно особенная, ведь если я не ошибаюсь, она должна быть одним из трех древних орудий, Посейдоном. Робин задумчиво сказала, глядя на Яруаши. «Ты права», — Яруаши кивнул. «Давайте заглянем внутрь». Через некоторое время, во дворце Рюгу, расположенном в верхней части острова Рыболюдий, Нептун, король острова Рыболюдий, вышел из дворца Рюгу, поприветствовав трех гостей, приведенных охранниками. «Приношу извинения за позднее приветствие, я не ожидал, что мистер Яруаши решит посетить остров Рыболюдий». Голос и глаза Нептуна выдавали сильное напряжение. Хотя остров Рыболюдий располагается на дне глубокого океана, но сюда все равно исправно доходят самые громкие новости, поэтому Нептун осведомлен об общей ситуации на просторах моря и осознает, насколько ужасен и опасен Яруаши. Одного лишь слова и флага Белоуса было достаточно, чтобы больше никто не осмеливался оскорблять остров Рыболюдий, а путешественник, вне всяких сомнений, стоял на абсолютной вершине моря, как и Белоус. Нет, путешественник даже гораздо более опасен, чем Белоус. Об этом явно говорил факт того, что он сравнял с землей Мариджа и уничтожил множество небесных драконов, видимо каким-то образом оскорбивших его. По причине того, что остров Рыболюдий находится прямо под святой землей Мариджа, король Нептун был прекрасно осведомлен о том, насколько ужасны небесные драконы. Даже Белоус старался не вступать в конфликт с ними, потому что это равносильно объявлению войны мировому правительству. Но путешественника боялись даже небесные драконы. В этом нет никакой необходимости. Яруаши улыбнулся. «Я решил заглянуть сюда, потому что был наслышан о прекрасных пейзажах острова Рыболюдий». Нептун облегченно вздохнул и улыбнулся, услышав, что Яруаши объявился на острове Рыболюдий просто в качестве туриста. «Для острова Рыболюдий большая честь получить от вас такую оценку. У нас и правда есть немало прекрасных пейзажей, на которые мистеру Яруаши обязательно стоит взглянуть». Яруаши прозвали путешественником. Судя по известной информации, у него действительно есть пристрастие к путешествиям, но Нептун все равно не смел расслабляться, ведь на остров Рыболюдий может обрушиться ужасное бедствие, если Яруаши не будет удовлетворен местными достопримечательностями. Королева Атахимы, следовавшая за Нептуном, вежливо поклонилась Яруаши. «Меня зовут Атахимы, я могу провести экскурсию, если вы плохо знакомы с островом Рыболюдий». Яруаши с улыбкой кивнул. «Благодарю за заботу. При нормальном развитии событий Атахимы уже должна быть мертва», но Яруаши совсем не был удивлен, обнаружив ее живой, ведь уничтожение святой земли Мариджа оказало влияние на весь мир, включая остров Рыболюдий. Небесный дракон не потерпел кораблекрушения на острове Рыболюдий и не произошло никаких происшествий во время сбора подписей о мирном сосуществовании с людьми, а Шарахаши не раскрыла силу Посейдона, не стала целью Вандердиккена 9 и не была заключена в твердую башню. Яруаши уже заглянул в прошлое и знал, что события развивались совершенно иначе. Это вызывало у него интерес. Атахимы улыбнулась, получив ответ Яруаши. «Тогда следуйте за мной, мы как раз успеем завершить прогулку по дворцу Рюгу к ужину». Нептун облегченно вздохнул, наблюдая за тем, как Атахимы повела Яруаши в сад дворца Рюгу. В этот момент он наконец-то смог окончательно расслабиться, ведь он хорошо знал способности Атахимы и был уверен, что она сможет провести для Яруаши лучшую экскурсию. Ужин должен быть приготовлен из лучших ингредиентов. Нептун предельно серьезно обратился к ближайшему охраннику. «Есть!» Охранник кивнул и немедленно ушел, чтобы передать приказ короля. Сад дворца Рюгу был похож на подводный сказочный лес. Его усеивали разнообразные коралловые рифы разных цветов, на которых виднелись сказочные растения и изысканные раковины. «Ах, это и правда сказочный вид! Кстати, разве у вас нет панеглифа?» Робин, любовавшаяся прекрасным садом, вдруг о чем-то подумала и обратилась к Атахиме. «Хотя эти виды действительно прекрасны, Но Робин, как археолога, сильнее интересовала история. Каждое сообщение, записанное на отдельно взятом паниглифе, было по-своему ценно, несмотря на знание событий пустого столетия. Ведь в дополнение к информации о событиях пустого столетия, многие паниглифы содержат древнюю историю мест, в которых были размещены. Атахиме посмотрела на Робин. «Вы правы, у нас действительно есть паниглиф, но он расположен в морском лесу. Хотите отправиться туда прямо сейчас?» Робин посмотрела на Яруаши, любующегося пейзажами дворца Рюгу, и отрицательно покачала головой. «Не стоит, давайте заглянем туда завтра. Хорошо, морской лес тоже имеет прекрасные пейзажи». Атахиме с улыбкой кивнула. Мягкий характер Атахиме прекрасно сочетался со спокойным характером Робин, поэтому им удалось очень быстро наладить общий язык. Когда Яруаши и остальные неспешно прогуливались по дворцу Рюгу, впереди вдруг появилась фигура, двигавшаяся в их направлении. Это была очень милая и симпатичная маленькая русалка, но ее было бы не совсем корректно называть маленькой, ведь несмотря на то, что внешне она действительно казалась ребенком, фактически ее рост более чем в два раза превышал рост Яруаши. Это была Широхаши, девятилетняя принцесса русалок. «Мама!» Широхаши радостно воскликнула, увидев Атахиме, и только потом обратила внимание на гостей. Принцесса русалок с нескрываемым любопытством посмотрела на незнакомцев, не проявляя настороженности, ведь в отличие от оригинального сюжета, она не прошла через длительное заточение в твердой башне, вдобавок Яруаши и остальных сопровождала ее мать. «Мама, они, будь вежлива к гостям, Широхаши, это мистер Яруаши». Атахиме строго посмотрела на Широхаши и представила Яруаши, а потом повернула голову. «Это моя дочь Широхаши, не сочтите за грубость, она очень мала и пока что плохо знакома с этикетом». Получив редкий выговор от матери, Широхаши сразу же стала очень робкая и осторожно посмотрела на Яруаши. «Мистер Яруаши, не стоит беспокоиться об этикете». Яруаши мягко улыбнулся Широхаши. В этот момент он привычно не излучал никакого импульса и естественным образом сливался с окружающим миром, благодаря телу шести путей. Широхаши, являющаяся древним оружием Посейдон, инстинктивно чувствовала близость к Яруаши, находившемуся в гармонии с природой, поэтому не ощущала никакой настороженности, а наоборот с любопытством рассматривала его, моргая своими большими красивыми глазами. «Хаэм, такая большая в чем-то я и правда никогда не смогу с ней сравниться», Хэнкок задумчиво прошептала, глядя на Широхаши. Она никак не могла предположить, что принцесса русалок окажется настолько большой. В этот момент она отбросила беспокойство о красоте принцессы русалок, о которой ранее говорил Яруаши. Широхаши не только принадлежит к другой расе, но еще и настолько сильно отличается в размере, что просто не было никакого смысла в сравнении, не говоря уже о том, что сейчас ей на вид менее 10 лет. Глава 129. Манеры не имеют значения. Это удивительно. Оказывается, мистер Яруаши такой сильный человек. Широхаши не испытывала страха или настороженности к Яруаши. Вдобавок она никогда ранее не встречалась с людьми, поэтому была очень любопытна и быстро познакомилась с Яруаши, осыпав его множеством разных вопросов. Увидев, что Яруаши очень добр к Широхаши, Атахиме решила рассказать своей дочери побольше о нем, что сильно поразило ее. «Неужели мистер Яруаши сильнее моего отца?» В представлении Широхаши, не знающей о мире на поверхности практически ничего, ее отец Нептун был самым сильным и могущественным во всем мире. Возможно, немного сильнее. Яруаши, сидевший на плече Широхаши, мягко улыбнулся. Хотя Широхаши сейчас было всего 9 лет, но ее размер уже был намного больше, чем у обычных людей. Атахиме, идущая рядом, странно посмотрела на Яруаши и улыбнулась Широхаши. «Мистер Яруаши гораздо сильнее отца, Широхаши». Они неспешно прогуливались по саду, разговаривая о разных вещах. С появлением Широхаши, атмосфера сразу же оживилась. Принцесса русалок неустанно задавала разные вопросы. Атахиме сначала опасалась, что Яруаши будут раздражать постоянные вопросы Широхаши, но она быстро успокоилась, наблюдая за тем, как он с улыбкой отвечает на каждый из них. Но по ходу общения произошел один небольшой эпизод, когда Широхаши спросила, кто такая Хэнкок, а та в ответ продемонстрировала ледяное и высокомерное отношение императрицы пиратов, что сильно ошеломило и напугало принцессу русалок. Яруаши невольно рассмеялся, наблюдая за этим. Широхаши успокоилась после нескольких слов Яруаши, но при взгляде на Хэнкок, она все равно ощущала страх и проявляла сильную настороженность. За время прогулки по саду у Широхаши сложилось впечатление, что Яруаши очень добрый и легкий в общении человек, Хэнкок очень холодна и тяжела, а Робин примерно посередине, не слишком холодна, но и не слишком приветлива. Вскоре, после завершения прогулки по саду, они вернулись в дворец Рюгу. К этому моменту, в дворце уже был подготовлен торжественный ужин. Хотя в мире One Piece, большую часть площади которого занимает море, морепродукты можно считать совершенно обычным и обыденным блюдом, но кухня острова Рыболюди все равно заметно отличается от обычной. Для приготовления ужина использовались одни из самых редчайших и изысканных ингредиентов. Хотя в кулинарии не так уж и много различий, но качество самих ингредиентов – это фактор, оказывающий огромное влияние на вкус еды, поэтому как Хэнкок, так и Робин дали очень высокую оценку пищи дворца Рюгу. После ужина королева Атахимы задала Яруаши несколько вопросов касательно мирного сосуществования с людьми. Яруаши очень высоко оценил развитие острова Рыболюди в условиях изоляции, поддержал концепцию равенства всех рас и осудил политику изоляции острова Рыболюди со стороны мирового правительства. «На самом деле, для меня не составит большого труда помочь вам в исполнении этого договора, но я уже пообещал некоторым людям, что не буду вмешиваться в подобные политические дела». Яруаши, сидевший в коралловом кресле, улыбнулся Атахиме. «Но если вы и правда так сильно этого хотите, то есть другой способ. Я могу перенести остров Рыболюди в новый мир, где вы сможете мирно сосуществовать с людьми, по крайней мере в пределах моей территории, и решить, готовы ли рыболюди полноценно интегрироваться в человечество». Перенести остров Рыболюди в новый мир. Атахиме была сильно удивлена. Неужели подобное действительно возможно? Робин, сидевшая неподалеку с чашкой в руке, сделала глоток чая и уверенно сказала: «Мистер уже переместил более одного острова в новый мир. Это...» Атахиме была шокирована, понимая, что люди вроде Яруаши не будут врать о чем-то подобном, и с колебанием сказала: «Нам нужно время на размышления. Остров Рыболюди сильно отличается от Амазон Лили и Скайпи. Перемещение Скайпи и Амазон Лили не оказало сильного влияния на местных жителей, потому что для них острова были основной средой существования, а изменение окружающей среды не было таким уж важным. Но остров Рыболюди отличается, потому что будь то русалки или рыболюди, их средой существования является не только сам остров, но и прилегающие регионы моря, а также места вроде архипелага Сабади. В случае перемещения острова Рыболюди в новый мир, прилегающие регионы моря полностью изменятся, что окажет сильное влияние на собирательство, охоту и тому подобное». «Хорошо». Яруаши сделал глоток чая и улыбнулся. «Я собираюсь остаться здесь на несколько дней, так что у вас будет время обсудить и обдумать этот вопрос». Через некоторое время Атахиме отвела Яруаши и остальных к нескольким гостевым комнатам в дворце Рюгу. Обстановка в этих комнатах была гораздо лучше, чем в самых элитных отелях, которые Яруаши довелось повстречать до сих пор. Хотя Хэнкок и Робин тоже очень понравились предоставленные комнаты, но они были не удовлетворены, их количеством было бы гораздо лучше, окажись их две вместо трех. Трое заняли свои комнаты, но не прошло много времени, как Яруаши беспомощно вздохнул и открыл глаза. На тонком одеяле рядом с ним виднелась большая выпуклость, которую, судя по некоторым признакам, явно не мог сформировать мужчина. Яруаши откинул одеяло, посмотрев на неизвестно когда появившуюся на его кровати Робин. «Почему ты здесь? Ах, мне было так неспокойно оставаться в пустой комнате на незнакомом острове». Робин, поддерживавшая голову двумя руками, с улыбкой посмотрела на Яруаши. «Мистер, неужели вы собираетесь наказать меня за несанкционированное проникновение в вашу комнату? Даже и не мечтай». Яруаши ударил Робин пальцами по лбу и продолжил спать, не обращая на нее внимания. Рассвет. Яруаши проснулся. «Мистер, вы наконец-то проснулись». Робин с улыбкой посмотрела на проснувшегося Яруаши. «Люди дворца Рюгу уже приготовили завтрак. Хорошо, идем». Через некоторое время Яруаши покинул комнату. В коридоре у выхода из комнаты стояла Хэнкок, сложившая руки на груди. Она задрала подбородок и холодно сказала, глядя на Робин, вышедшую из комнаты Яруаши: «Хаэм, это было так бесцеремонно и нагло». Робин улыбнулась в ответ: «Я проводила бы с мистером гораздо меньше времени, если бы слишком сильно заботилась о манерах или чем-то подобном. Кроме того, я совершенно обычная служанка». Хэнкок бросила раздраженный взгляд на Робин, но в следующее мгновение, когда она посмотрела на Яруаши, Раздражение резко сменилось грустью. «Яруаши, я требую компенсацию». Яруаши беспомощно вздохнул. «Время завтрака». За эти годы совместной жизни он уже выработал иммунитет к подобному поведению Хэнкок. Хэнкок посмотрела на Яруаши своими большими глазами и подошла поближе, обняв его руку. Она медленно наклонилась к уху Яруаши и прошептала, выдыхая теплый воздух. «Разве ты не хочешь съесть меня на завтрак в первую очередь, Робин?» Она беспомощно вздохнула. «И эта бесстыдная женщина только что называла меня бесцеремонной». Глава 130. Лучи солнца проливаются на морское дно. После завтрака в роли гида вновь выступила Атахиме, но на этот раз к ним присоединилась Шарахаши. Яруаши, Робин и остальные покинули дворец Рюгу, отправившись на прогулку по острову Рыболюди. Остров Рыболюди был не очень велик, поэтому они довольно быстро добрались до морского леса. Это место называют морским лесом, потому что здесь растет множество красивейших кораллов разнообразных видов, образующих подобие деревьев в лесу. Но помимо разнообразных красочных кораллов, здесь также располагается огромное количество затонувших кораблей, поэтому в морском лесу царит довольно тихая и холодная атмосфера. Из-за этой атмосферы Шарахаши была не так разговорчива, как вчера. Через некоторое время они прибыли к Паниглифу, расположенному в глубинах морского леса. Робин внимательно осмотрела Паниглиф и быстро выяснила, что в дополнение к истории острова Рыболюди, на нем было записано сообщение с извинениями Джойбоя. Шарахаши, державшая Яруаши в своих больших ладонях, с интересом спросила: «Мистер Яруаши, а как выглядит лес на поверхности? Он похож на наш морской лес?» Яруаши улыбнулся. «Нет, он сильно отличается». Отвечая на вопрос Шарахаши, он едва заметно прищурился и посмотрел в определенном направлении. В том направлении, за большим коралловым рифом, скрывалось несколько фигур, присевших на корточки. Их возглавлял Хади Джонс, застреливший Атахиме в оригинальной истории и сваливший вину за это на людей, а позже попытавшийся захватить власть на острове Рыболюди. Атахиме осмелилась прийти в такое место в сопровождении людей, даже без охраны. Хади Джонс бегло осмотрел Яруаши и остальных, а потом пристально посмотрел на королеву Атахиме. Зя посмотрел на него. «Что будем делать?» «Конечно же». Хади холодно посмотрел на Атахиме и злобно ухмыльнулся, обнажая ряд острых зубов. «Мы не можем упустить такую прекрасную возможность». Он взял пистолет из руки Зя, стоявшего рядом, направил его на Атахиме вдали и прикрыл один глаз, начав прицеливаться. «Если убить Атахиме прямо сейчас, то все обязательно подумают, что это сделали люди, не так ли? Это даже может спровоцировать начало войны». «Ха-ха-ха, босс Хади, как всегда, умен и коварен». Несколько рыболюдей, стоявших неподалеку, злобно ухмыльнулись. Дарума бросил злобный взгляд в направлении Яруаши и остальных. Джимбей даже стал шичибукаем, ради мирного сосуществования с людьми, но как он смеет пренебрегать тем, что мы, рыболюди, превосходим людей? Рыболюди – высшая раса. Заткнитесь. Хади раздраженно проворчал, посмотрев на своих подчиненных с несравненной серьезностью, и начал тщательно прицеливаться в голову Атахиме. Через несколько секунд в глазах Хади промелькнули холод и злоба, а указательный палец резко нажал на курок. Бух! Раздался звук выстрела. Пуля вылетела из ствола пистолета и мгновенно преодолела около сотни метров, собираясь попасть точно в голову Атахиме. Робин, внимательно исследовавшая Паниглиф, и Хэнкок, любовавшаяся красочными коралловыми рифами, резко повернули головы в одном направлении, услышав громкий звук выстрела. Кто-то осмелился открыть по ним огонь. В момент, когда прозвучал звук выстрела, Атахиме ошеломленно застыла на месте, ощущая страх надвигающейся смерти. Но в последний момент перед Атахиме вдруг появился Яруаши, мгновением ранее сидевший на нежных руках Шарахаши. Если в этот момент замедлить время в несколько раз, можно было бы увидеть, как Яруаши расслабленно и беззаботно поднял руку, со скоростью, в несколько раз превышавшей скорость полета пули, после чего вытянул указательный и большой палец, аккуратно зажав между ними летевшую пулю. Что? Глаза Хади, державшего в руке пистолет, резко расширились, наполнившись шоком и неверием. С его точки зрения казалось, что Яруаши просто мгновенно появился перед Атахиме и простым взмахом руки заблокировал пулю. «Мама!» Шарахаши закричала, испугавшись громкого звука выстрела. Атахиме быстро пришла в себя, услышав испуганный крик дочери, и обеспокоенно посмотрела на Яруаши, неизвестно когда появившегося рядом. В этот момент Яруаши медленно опустил руку, между пальцами которой была аккуратно зажата пуля. «Мистер Яруаши!» Атахиме ошеломленно воскликнула. Яруаши просто взглянул на Атахиме и улыбнулся испуганной Широхаши. «Не нужно так бояться, Широхаши, все хорошо, мистер Яруаши!» Широхаши спряталась за спиной Атахиме и робко взглянула на Яруаши, а потом испуганно посмотрела в направлении кораллового рифа, за которым прятались Хади Джонс и остальные. Яруаши равнодушно посмотрел на коралловый риф, находившийся примерно в сотне метров от них, и резко выпрямил пальцы, между которыми была зажата небольшая пуля. Фух! Пуля, вылетевшая из руки Яруаши, стремительно рассекла воздух и пробила коралловый риф. Риф сперва покрылся множеством мелких трещин, а потом развалился на части, показав фигуры Хади и других рыболюдей, шокированно смотревших в направлении Яруаши и остальных. Хади Джонс, стоявший во главе нескольких рыболюдей, застыл на месте и медленно опустил голову, с удивлением обнаружив на своей груди небольшую кровавую дыру. Из сквозной раны хлынул поток крови, заливший грудь и живот Хади. Ох! Широхаши испугалась еще сильнее, увидев кровавую рану на груди Хади. Глаза принцессы русалок заполнились влагой, словно она вот-вот заплачет навзрыд. Яруаши покачал головой и плавно поднялся в воздух, после чего с мягкой улыбкой посмотрел на испуганную Широхаши, доставая демонический клинок Мурамаса из ножен. «Ты хочешь взглянуть на солнце, Широхаши? Смотри внимательно. Сейчас там появится солнце». Яруаши указал рукой вверх, заставляя Широхаши отвести взгляд от Хади и остальных рыболюдей. Широхаши доверяла Яруаши, поэтому, увидев его движение, она с трудом подавила страх и подняла голову, посмотрев вверх своими большими мокрыми глазами. В этот момент Яруаши улыбнулся и резко взмахнул своим клинком снизу вверх. Фух! Перед глазами Широхаши появилась ровная черная полоса, простирающаяся до конца поля зрения влево и вправо. Принцесса русалок шокированно замерла на месте. Небо над островом рыболюдей, а если говорить точнее, то 10-километровая толща воды, вдруг разделилась на две равные части. В конце образовавшейся расщелины виднелось чистое голубое небо. Вскоре через расщелину пролились яркие лучи солнца, осветившие остров рыболюдей и дно моря вокруг. Пораженная Широхаши купалась в ярких лучах солнца. Не только Широхаши, но и Атахиме пораженно смотрела на огромный разлом, образовавшийся в толще воды над островом рыболюдей. Зя и остальные рыболюди, находившиеся неподалеку, непонимающе и шокированно смотрели в небо, окончательно потеряв связь с реальностью. Хотя сердце Хади Джонса было уничтожено брошенной пулей, но он все еще оставался в сознании, с неверием глядя на 10-километровую толщу воды, рассеченную на две части взмахом клинка Яруаши. Но Яруаши не позволил им вдоволь насладиться этим прекрасным видом. Он взглянул на Широхаши, пораженно смотревшую на солнечное небо, забыв о страхе, вызванном стрельбой и пролитой кровью, после чего аккуратно вернул демонический клинок Мурамаса в ножны и протянул руку в направлении Хади и остальных, сжав ладонью пустой воздух. Хади Джонс, жизненная сила которого стремительно увидала, Зя и остальные рыболюди, были подхвачены непреодолимой невидимой силой и столкнулись в одной точке. Пух! Вскоре, все рыболюди были жестко сжаты в небольшую сферу и упали на землю, с легким взмахом руки Яруаши. Глава 131. Глава 131. Три дьявольских фрукта типа времени. Я просто разобрался с рыболюдьми, пытавшимися убить тебя, из-за этого не должно возникнуть никаких проблем, не так ли? После убийства Хади Джонса и остальных рыболюдей, Яруаши спокойно посмотрел на Атахиме, словно только что просто прихлопнул несколько назойливых мух. Атахиме пришла в себя, услышав слова Яруаши, и поклонилась. «Приношу извинения за доставленные проблемы. Целью нападавших была именно она». Судя по всему, экскурсию Яруаши прервали радикальные рыболюди, крайне недовольные ее идеями о мирном сосуществовании с людьми. «Ничего страшного». Яруаши беззаботно улыбнулся и мгновенно исчез, появившись прямо над островом рыболюдей со сложенными ладонями. Не стоит забывать, что остров рыболюдей окутан гигантским прозрачным пузырем, поэтому, разрезав толщу воды вверху, Яруаши разрезал и защитное покрытие. В образовавшуюся брешь сразу же хлынул поток воды, стремящийся затопить остров рыболюдей. Жужжание. Из тела Яруаши хлынула невидимая сила, сдержавшая огромный поток воды. Огромный разрез, образовавшийся на покрытии острова рыболюдей, начал постепенно сужаться, пока не затянулся полностью, словно непорочная девушка. Мистер Яруаши, Широхаши, начавшая приходить в себя только сейчас, шокированно посмотрела на Яруаши, парившего высоко в небе. Самыми сильными людьми, с которыми Широхаши встречалась до этого момента, были Джимбей и Нептун. Джимбей даже мог создавать своими силами огромные бурные потоки в море, но это не шло ни в какое сравнение с рассечением 10-километровой толщи воды. Подобная сила выходит далеко за рамки воображения. Она словно близка к божественной. Просто поднимись на поверхность, если захочешь взглянуть на солнце и настоящий лес, Широхаши. Яруаши плавно спустился к острову Рыболюди, зависнув прямо напротив головы Широхаши, и сказал с мягкой улыбкой. Широхаши кивнула, но в этот момент она просто не могла думать о деревьях и солнце, потому что в голове раз за разом прокручивались сцены того, как Яруаши разделяет море на две части. Убийство Хади Джонса было лишь мелким эпизодом, не оказавшим значительного влияния на пребывание Яруаши и остальных на острове Рыболюди. Они провели здесь около недели. В конце недели Атахима с сожалением отказалась от предложения переместить остров Рыболюди в воды Нового мира. Одной из причин отказа была проблема адаптации Рыболюди к смене окружающей среды, а другой — знамя пиратов Белауса, развивающееся над островом Рыболюди. Король Нептун просто не сможет дать подобающее объяснение Белаусу, если остров Рыболюди, находившийся под защитой пиратов Белауса на протяжении многих лет, внезапно переметнется на сторону Яруаши. «Делайте то, что считаете правильным». Яруаши лишь улыбнулся и спокойно ответил Атахиме, совершенно не заботясь о том, будет ли остров Рыболюди перемещен в новый мир, потому что это было лишь случайным предложением, не имеющим никакого особого значения. Вскоре Ахара покинула остров Рыболюди и проплыла через огромную пещеру в нижней части Red Line, вернувшись в новый мир, вторую половину Grand Line, спустя несколько лет. Корабль не претерпел практически никаких внешних изменений со времен отплытия из порта страны Вано, но некоторые внутренние помещения, включая огромную библиотеку, были заполнены до отказа. Количество книг, собранных в библиотеке Ахары, возросло более чем в 10 раз, в сравнении с количеством на момент отплытия из порта страны Вано, превысив даже количество книг, собранных в древе знаний острова Ахара. Робин достигла своей цели. Стоит упомянуть, что Яруаши прочел уже более 2/3 библиотеки Ахары, превзойдя по объему знаний даже Робин или любого другого археолога острова Ахары. Хотя существует поверье, что можно облысеть, если думать и читать слишком много, но Яруаши, как прародитель чакры, обладает чрезвычайно жесткими и прочными волосами, каждый из которых может пробить даже сталь, поэтому он верил, что не облысеет так просто. Яруаши был очень доволен этим путешествием в сопровождении Хэнкок и Робин, потому что его человеческая и божественная природа достигли относительного равновесия, проявляя признаки обретения стабильности. Дресс-Роза. После рекомендации Яруаши, Дофламинго не смел даже просто рассматривать вопрос восстановления статуса небесного дракона. В конечном итоге он решил отправиться в Дресс-Розу, чтобы вернуть трон короля, который в прошлом принадлежал семье Дон Кихот. В просторной и светлой комнате королевского дворца Дресс-Розы стоял улыбающийся Дофламинго. «Вы наконец-то закончили свое длительное путешествие и, похоже, очень довольны им». «Да». Яруаши с улыбкой кивнул и протянул руку, взяв со стола чашку чая. «Ты неплохо развиваешься, сейчас во всем мире не найти теневой силы, не знающей о семье Дон Кихот». Хотя Дофламинго не восстановил статус небесного дракона, но активно использовал мировое правительство для разнообразных теневых манипуляций, что позволило семье Дон Кихот развиваться заметно быстрее, чем в оригинальной истории. Дофламинго не проявил гордости. Это лишь мелкие игры. Фу-фу-фу. Он прекрасно осознавал, что перед лицом Яруаши массивные силы не имеют вообще никакого значения. Это наглядно продемонстрировало разрушение Святой Земли Мариджа и штаб-квартиры Морского Дозора. Как протекает сбор дьявольских фруктов типа времени. На этот раз я заглянул, чтобы забрать их. Яруаши неторопливо подошел к окну и обратился к Дофламинго, наслаждаясь видом Дресс-Розы. Несколько лет назад он связался с Дофламинго, попросив его заняться сбором дьявольских фруктов типа времени, поэтому он заглянул сюда не только, чтобы полюбоваться видами Дресс-Розы, но и забрать дьявольские фрукты типа времени, собранные семьей Дон Кихот за эти годы. Мне удалось найти дьявольские фрукты возврата, замедления и ускорения, всего 3 штуки, я уже приказал принести их сюда. Благодарю. Яруаши посмотрел на Дофламинго. Я распоряжусь, чтобы страна Вано наладила торговые каналы и предоставила тебе весь ассортимент изделий из кайросики. Спасибо, это сущие мелочи. Страна Вано, обладающая богатейшими залежами кайросики, торгует не только сырьем, но и чрезвычайно полезными изделиями из него, такими как пули, которые по большей части могут создавать только ремесленники страны Вано. Поэтому налаживание торговых каналов со страной Вано было чрезвычайно полезно для семьи Дон Кихот. В сравнении с этим, сбор нескольких дьявольских фруктов типа времени и правда не имел большого значения, но до Фламинго все же не раз размышлял об этом. Зачем Яруаши занимается сбором дьявольских фруктов типа времени? Ради продления жизни. Но согласно его наблюдениям, Яруаши нисколько не изменился за эти годы. По крайней мере, внешне создавалось впечатление, что этот человек вообще не стареет. Через несколько минут Яруаши принесли три дьявольских фрукта типа времени, собранных семьей Дон Кихот за эти годы. Он принял и бегло осмотрел дьявольские фрукты, а потом спокойно посмотрел на Дофламинго и расслабленно взмахнул рукой, бросив три дьявольских фрукта себе в рот с таким видом, словно собирается просто перекусить. В этот момент глаза Дофламинго, скрытые под солнцезащитными очками странной формы, чуть не выскочили из глазниц. Изначально Дофламинго предполагал, что Яруаши передаст эти дьявольские фрукты своим доверенным подчиненным. Он и подумать не мог, что Яруаши самолично съест три дьявольских фрукта, прямо у него на глазах. Дофламинго с трудом подавил сильную дрожь в сердце, стараясь сохранять привычное спокойствие и невозмутимость, но на его лбу все равно выступили капли холодного пота, а в глазах, прикованных к Яруаши, читались нервозность и страх. Он определенно не человек. Глава 132. Конец эпохи. Фух. Сила трех дьявольских фруктов типа времени устремилась к иллюзорным часам. Способности этих дьявольских фруктов были заметно слабее в сравнении с токи-токи-номи, поэтому энергия времени, содержащаяся в каждом из них, была не очень большой, но при объединении она смогла оказать значительный эффект на иллюзорные часы, сильно рассеяв плотный туман, окутавший цифру 6. Хотя туман не был полностью рассеян, но по оценке Яруаши, теперь на открытие следующей способности иллюзорных часов должно уйти не более 10 лет. Яруаши быстро оценил изменения, произошедшие с иллюзорными часами, и посмотрел на Дофламинго напротив. Дофламинго ухмыльнулся, с трудом подавляя свое волнение. «Мистер Яруаши, Дресс-Роза славится не только своей гладиаторской ареной, но и страстными танцовщицами. Я могу пригласить нескольких, если у вас есть интерес». Яруаши покачал головой. «В этом нет необходимости. Если позволить танцовщицам сопровождать их в Дресс-Розе, то под влиянием его харизмы и очарования Хэнкок, ситуация может полностью выйти из-под контроля». После поглощения трех дьявольских фруктов, которые семья Дон Кихот активно искала на протяжении нескольких лет, Яруаши продолжил путешествие, не став задерживаться в Дресс-Розе надолго. Пару недель спустя Ахара прибыла на территорию пиратов Биг Мам, Тотталэнд, после пересечения нескольких островов Нового Мира, и беспрепятственно доплыла до Пирожного острова, расположенного в центральной части Тотталэнда. Никто, за исключением морского дозора и Дофламинго, не обращал слишком пристального внимания на путешествие Яруаши по четырем морям, но он мгновенно стал центром внимания многочисленных могущественных сил, стоило только Ахаре войти в воды Нового Мира. Появление Ахары в водах Тотталэнда вызвало сильное беспокойство и нервозность у множества разнообразных сил. Эта встреча Йонка, морской дозор и мировое правительство задействовали все свои разведывательные и шпионские ресурсы ради наблюдения за ситуацией в Тотталэнде. Ведь встреча двух Йонка может оказать огромное влияние на картину всего мира. Сама Биг Мам была очень рада дружественному визиту Яруаши, постаравшись устроить ему наилучший прием на Пирожном острове, после чего любезно проводила его из вод Тотталэнда. Яруаши был вполне удовлетворен путешествием на Пирожный остров. Большинство влиятельных людей облегченно вздохнули, получив информацию о том, что между путешественником и Биг Мам не возникло никакого конфликта. Ведь сейчас Новый мир пребывает в идеальном равновесии, но оно будет разрушено и на просторах моря вновь воцарится хаос, как только между Биг Мам и путешественником разразится конфликт. Покинув воды Тотталэнда, Яруаши, Робин и Хэнкок поплыли на борту Ахары в направлении территории пиратов Красноволосого, где получили теплый прием со стороны Шанкса. После этого настала очередь территории пиратов Белауса, где, как и ожидалось, они получили теплый прием со стороны Белауса и остальных, без каких-либо происшествий. С распространением новости о том, что три Йонка, включая Белауса, оказали путешественнику теплый прием, не желая вступать с ним в конфликт. Весь мир на некоторое время погрузился в тишину. Возможно, за исключением путешественника, во всем мире не найдется человека, который может удостоиться такой чести. Самый уважаемый человек в мире. После этого путешествия по новому миру, многие люди на просторах моря дали Яруаши новый титул, но это, конечно же, было не более чем простой шуткой. Ведь все прекрасно понимали, что причиной, по которой остальные Йонко позволили путешественнику спокойно объявиться на их территориях, при этом даже оказав дружелюбный прием, было только одно – сила. Путешественник и правда был самым ужаснейшим из Йонко. На палубе Охары Робин положила руки на перила, глядя на силуэт страны Вано, появившийся на горизонте. «Ну вот мы и вернулись». Их путешествие, длившееся несколько лет, подошло к концу. Это путешествие, включавшее в себя не только четыре моря, но и большинство островов Гранд Лайн, может по праву называться кругосветным. Если говорить о количестве посещенных островов, то теперь с ними не смогут сравниться даже пираты Роджера и Белауса. «Ты собираешься вернуться на Амазон, Лили?» Яруаши посмотрел на Хэнкок, стоявшую рядом. Хэнкок задумалась и кивнула. «Думаю, стоит взглянуть, что там творится без меня». «Хорошо». Яруаши кивнул. «В ближайшее время я буду оставаться в стране Вано, поэтому можешь заглядывать в любое время, ведь Амазон Лили теперь находится совсем рядом». Нахождение рядом с Яруаши во время путешествия, длившегося на протяжении нескольких лет, стало уже привычкой, поэтому Хэнкок невольно почувствовала грусть, даже если их ждала всего лишь короткая разлука. Яруаши улыбнулся и погладил Хэнкок по голове, чувствуя изменения в ее настроении. Через некоторое время Охара вошла в порт страны Вано. Поскольку возвращение Яруаши в новый мир приковало к себе внимание множества сил, а его путешествие на территории других Йонко послужило причиной возникновения напряженности во всем мире, то и страна Вано, конечно же, была осведомлена о его скором возвращении. В этот момент в порту страны Вано собралось множество шиноби и самураев. Сойдя с борта Охары, Яруаши был сразу же вежливо поприветствован 21-летней Хиёри, ждавшей его возвращения на протяжении всех этих лет. «Добро пожаловать домой, мистер Яруаши!» Яруаши с улыбкой протянул руку, подняв поклонившуюся Хиёри, и шагнул вперед. После нескольких секунд молчания, во всем порту разразились громкие и радостные крики приветствия. Хотя Яруаши был далек от Вано на протяжении этих лет, но все это время страна находилась под надежной защитой его флага, а божественное древо, в прошлом посаженное Яруаши, наделяло талантливых шиноби могущественной силой. В глазах жителей страны Вано, он был похож на убийцу дракона Шимацуки Рюму, почитавшегося как великий хранитель. С этим приветствием многочисленных шиноби и самураев страны Вано, длительное путешествие Яруаши, Робин и Хэнкок окончательно подошло к концу. Время летит. В мгновение ока прошло около 5 лет. Хотя в течение этих 5 лет, на просторах моря продолжали поддерживаться баланс силы и стабильность, но произошло немало событий, переплетающихся между собой словно тончайшие шелковые нити, готовя мир к грядущим большим переменам. Шимацуки Куина покинула деревню Шимацуки около 4 лет назад, после чего вошла в ряды морского дозора. Благодаря потрясающему таланту и отличной силе, ей удалось дослужиться до капитана в East Blue всего за 2 года, после чего Куина была переведена в штаб-квартиру морского дозора. Спустя всего 2 года, она была повышена до контр-адмирала, став одним из самых молодых контр-адмиралов штаб-квартиры морского дозора в истории. Зара вышел на просторы моря спустя примерно 2 года, после ухода Куины. Он был мотивирован как никогда этим отставанием в 2 года, и через некоторое время встретил Луффи, вышедшего в море, как и в оригинале. Пираты соломенной шляпы быстро покорили East Blue и отправились в рай, первую половину Grand Line, которую покорили всего за несколько месяцев, прибыв в конечную точку, архипелаг Сабади. Глава 133. Великая война. Страна Вано. Яруаши читал свежую газету, лежа на диване в просторной комнате. Новость на главной странице. Огненный кулак Портгаз Д. Эйс, командир 2 и краткая дивизия пиратов Белауса, будет публично казнен в штаб-квартире морского дозора через неделю. Эх, похоже, моего вмешательства было недостаточно, чтобы предотвратить эту войну. Яруаши вздохнул. С момента возвращения в страну Вано 5 лет назад, он больше ни разу не вмешивался в дела внешнего мира. Он не знал, было ли это вмешательством какой-то эфемерной силы или движение будущего в этом направлении уже предопределено, но Черной Бороде удалось заполучить Ями-Ями Номи. Похоже, Белаус недостаточно серьезно воспринял мое предупреждение, или с того момента просто прошло слишком много времени. Яруаши покачал головой. Он сделал шаг, в попытке развернуть будущее в другом направлении, но Белаус либо недостаточно серьезно отнесся, либо просто забыл о предупреждении спустя годы, в результате чего Черная Борода убил Тотча, командира 4 и краткой дивизии пиратов Белауса, и сбежал с Ями-Ями Номи. Яруаши не собирался вмешиваться еще раз. Раз первое вмешательство не возымело должного эффекта, то повторное заставит его потерять лицо. Штаб-квартира морского дозора и Ишичибука и пираты Белауса не способны справиться с этим. Робин, сидевшая рядом, сделала глоток чая и спокойно сказала. С точки зрения обычных людей, не было до конца ясно, кто одержит верх в битве пиратов Белауса и морского дозора, но другие Йонка прекрасно понимали, что пираты Белауса не противники штаб-квартире морского дозора. Даже на пике, шансы пиратов Белауса одержать верх в битве с Шичибукой и штаб-квартирой морского дозора, были бы крайне малы, не говоря уже о том, что Тач, командир 4 и краткой дивизии, был убит, а Эйс, командир 2 и краткой дивизии, пленен. Единственной надеждой пиратов Белауса был стремительный побег, после освобождения Эйса. Яруаши отложил газету и встал с дивана, после чего медленно подошел к окну и кивнул. Так и есть, он не сможет победить в этой войне. За окном вдалеке виднелось странное дерево, похожее на огромную виноградную лозу. Казалось, это дерево было настолько велико, что могло дотянуться до облаков в небе. Это божественное древо. За эти годы, высота божественного древа во много раз превысила высоту истинной тысячи рук, достигнув нескольких километров. Божественное древо стало священным символом страны Вано. Созревание займет еще несколько лет. Яруаши вздохнул, глядя на огромное божественное древо, достигающее облаков. Робин обняла Яруаши сзади, прислонившись к его спине. «Мистер, вы собираетесь вмешаться?» «Нет». Яруаши покачал головой, чувствуя мягкость Робин, и посмотрел в небо. «Но в прошлом я обещал Белаусу, что однажды он увидит мою истинную силу, поэтому нам пора отправляться». Робин удивленно спросила. «Белаус умрет на войне?» Яруаши кивнул. «Я не вижу иного будущего». Несколько дней спустя, архипелаг Сабади. На просторной зеленой площади собралось большое количество людей, среди которых было множество журналистов различных газет, членов семей дозорных из штаб-квартиры, а также мирных жителей архипелага Сабади. Все они напряженно смотрели на изображения, проецируемые на несколько больших экранов, размещенных на площади. На небольшом склоне, неподалеку от экранов, на которые проецировалось происходящее в штаб-квартире морского дозора, сидели два человека. У одного из этих людей были полностью седые волосы и белый плащ за спиной, а глаза прикрывали простенькие очки. Это был Сильверс Рейли, правая рука короля пиратов. Рядом с ним сидел спокойный и расслабленный молодой человек, державший в руке простенькую бутылку вина. «Ты собираешься принять участие в войне?» Рейли сделал глоток вина и посмотрел на Яруаши. Яруаши с улыбкой посмотрел на большой экран и покачал головой. «Нет, я пришел к Белаусу. Белаус умрет на этой войне». Рейли глубоко вздохнул, глядя на бутылку вина с намеком на ностальгию. Яруаши ничего не ответил, продолжив спокойно смотреть на большой экран. Началось. На экране была показана сцена того, как Белаус дал старт к началу войны, создав впечатляющие цунами, в ответ на что Акидзи заморозил огромный участок моря, полностью остановив гигантское цунами. Это очень напоминало воспоминания Яруаши из прошлой жизни. Единственное значимое отличие касалось адмиралов, сидевших на креслах перед эшафотом. Адмиралом, сидевшим на центральном кресле, был Акидзи, а справа сидела Мамаусаги. Еще стоит упомянуть, что полем битвы стал не Маринфорд, а бывшая база Г-1 Нового Мира, реконструированная в штаб-квартиру морского дозора. Рейли тоже посмотрел на экран, отбросив нахлынувшие воспоминания. Многочисленные пираты Белауса бросились в атаку, начав масштабную битву. Бум, бум, бум. Отовсюду доносились громкие взрывы. Атмосфера ужасающей битвы чувствовалась даже через изображение на экране. На этом яростном поле битвы могли в любой момент потерять жизнь даже пираты с наградами в несколько сотен миллионов белли. Величайшая война началась. Многочисленные журналисты, стоявшие перед большими экранами, делали записи в блокнотах дрожащими руками, что-то бормоча себе под нос. Одна из трех легенд прошлой эпохи, стоявшая в одном ряду с королем пиратов Золотым Роджером и Золотым Львом Шики, а также носитель титула сильнейшего человека в мире на протяжении многих лет, Белаус Эдвард Ньюгейт, вступил в открытую войну со штаб-квартирой морского дозора, поддерживающий порядок на просторах моря. Ситуация заметно отличается от набегов Яруаши на Маринфорт или Мариджа, ведь эта битва транслировалась на весь мир, ради сдерживания пиратов и укрепления авторитета морского дозора. Трансляция велась не только в архипелаге Сабади, но и на большинстве густонаселенных островов по всему миру. В этот момент даже в Тоттоленде, на пирожном острове, Йонка Биг Мам, сильнейший конфетный генерал Катакури и остальные, внимательно наблюдали за изображением, транслируемым из штаб-квартиры морского дозора. Эта война приковала внимание людей во всем мире. Атаки Акидзи, Кизару, Соколиного глаза, каждое движение людей, стоящих на самой вершине моря, приковывало внимание бесчисленных людей во всем мире, заставляя их сердца сильно дрожать. Но Яруаши, напротив, был абсолютно спокоен, потому что с его точки зрения, битва Акидзи и остальных сильнейших, не сильно отличалась от сражений вице-адмиралов. Куина уже достигла такого уровня. Яруаши обратил внимание на фигуру, показанную на одном из больших экранов, и покачал головой. Кажется, на этой войне все еще были значительные отличия, в сравнении с оригиналом. К этому моменту, Куина была немного сильнее даже вице-адмирала штаб-квартиры Мамонги. Ее способность некоторое время противостоять атакам цветочного клинка Висты, явно говорила о достижении вершины уровня мастера меча. Зара, на этот момент являющийся лишь одной из сверхновых, сильно уступает нынешней Куине. Хотя стоит учитывать, что Куина старше и покинула деревню Шимацуки на несколько лет раньше, к этому моменту испытав гораздо больше битв, но это никак не отменяет того, что ее талант действительно превосходен. Глава 134. Насколько силен путешественник? Битва, разгоревшаяся в штаб-квартире морского дозора, со временем становилась все более яростной. К этому моменту, в битве принимали участие почти все пираты Белауса. С падением пиратов соломенной шляпы с неба прямо на поле битвы, война достигла пика. По причине уничтожения святой земли Мариджа, небесные драконы крайне редко появлялись в архипелаге Сабади, поэтому Луффи не столкнулся с ними. После того, как пираты соломенной шляпы вошли в новый мир в полном составе, они узнали о произошедшем с Эйсом и отправились прямиком в штаб-квартиру морского дозора, прибыв примерно спустя час после начала войны. «Луффи, ты, непутевый сопляк!» Гарп, сидевший на эшафоте, стиснул зубы и крепко сжал кулаки, наблюдая за Луффи, бросившимся в самый эпицентр битвы. Луффи прорывался через поле битвы, не замечая ничего и никого, кроме Эйса, сидящего на большом эшафоте вдалеке. Пиратам соломенной шляпы не удалось кардинально изменить ситуацию, но вслед за ними, на поле битвы объявилась революционная армия. Прибыли несколько сильных членов революционной армии, включая короля Акамэмпаря Иванкова и двух командиров армии, во главе с начальником штаба Сабо. Революционная армия бросилась в прорыв по полю битвы вместе с пиратами соломенной шляпы. Из-за влияния Яруаши, Сабо тоже не столкнулся с небесным драконом и не потерял память во время своего выхода в море, но все равно встретил революционера-драгона и вступил в ряды революционной армии. «Эйс, я обязательно спасу тебя!» Сабо громко закричал, глядя на Эйса вдали. «Сабо, Луффи, Эйс!» Все это время беспомощно наблюдавший за кровавой войной с эшафота, громко закричал, глядя на Луффи и Сабо, прорывающихся в его направлении. Три брата, каждый из которых пошел по своему пути в прошлом, наконец-то воссоединились на этой войне. Хотя это произошло в крайне скверной и тяжелой ситуации, но Эйс все равно почувствовал тепло, получив возможность вновь повидать своих братьев, Луффи и Сабо. «Уйди с дороги, Куина, можешь даже и не надеяться». Зара вступил в битву с Куиной. «Кума, что ты творишь?» Иванков вступил в ожесточенную битву с тираном Бартоломью Кумой. «Не стой на моем пути». Фу-фу-фу, революционная армия тоже решила принять участие, война становится все более интересной. На пути Сабо встал до Фламинго. Силы революционной армии и рыцарь моря Джимбей смогли не только сдержать Шичибукаев, но даже стянули на себя значительную часть сил морского дозора. На поле битвы разгорелось еще несколько яростных сражений. Алмаз Джос против адмирала Мамаусаги. Феникс Марко против адмирала Кизару. Цветущий клинок Виста против соколиного глаза Михаука. Хотя с присоединением революционной армии, пираты Белауса все равно продолжили оставаться в невыгодном положении, но теперь они довольно уверенно продвигались в направлении эшафота. Начали появляться отличия в общей картине. Яруаши сделал глоток вина и улыбнулся, глядя на изображения, проецируемые на большие экраны. На самом деле Яруаши был бы разочарован, если бы его ветер не смог повлиять на вращение ветряной мельницы этого мира, но как он и ожидал, последствия его пребывания в этом мире невозможно нивелировать полностью. Теперь мне не кажется, что пираты Белауса так уж легко уступят в этой войне, Рейли задумчиво сказал. Будучи человеком, стоящим на вершине моря, он мог без труда оценить общую ситуацию даже на таком масштабном поле битвы. Хотя стоит учитывать, что Будда Сенгоку и герой Дозора Гарп все еще не сделали шаг, но то же самое касается и Белауса. Было очевидно, что даже объединенные силы революционной армии и пираты Белауса уступают морскому дозору, но теперь ситуация стала далеко не такой плачевной, как предполагалось изначально. Если бы все оставалось именно так, то Белаус действительно мог бы добиться успеха. Яруаши бросил взгляд на заднюю часть огромной крепости штаб-квартиры морского дозора, на которую никто не обращал внимания в разгаре войны. Там скрывались пираты Черной Бороды, уже успевшие прибыть на поле битвы. Если бы Тич не был нацелен на Гура-Гура Номи Белауса, а решил напасть на дозорных, то штаб-квартира морского дозора определенно потерпела бы поражение. Морской дозор не в состоянии противостоять силам, эквивалентным почти 2,5 йонка. Но Тич нацелен именно на Белауса. В такой ситуации, при нормальных обстоятельствах, у Белауса не будет никаких шансов на победу, потому что пиратов Черной Бороды, состоящих из 10 сильных членов, достаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле битвы. Кое-кто нацелен на способность дьявольского фрукта Белауса. Рейли погрузился в задумчивость и через некоторое время прошептал: «Это Тич, нет, Черная Борода, не так ли?»